Я видел, как в глазах Мии мелькнул проблеск удивления, смешанного с облегчением. Она явно ожидала от меня более прямолинейного и кровавого немедленного решения. «Я предлагаю следующее», — продолжил я, излагая свой план. «Мы сформируем официальную делегацию от Киригакури. Я лично возглавлю ее. Мой отряд мечников будет сопровождать меня, как демонстрация нашей серьезности и силы. И мы доставим этих троих», — я кивнул на полуживые тела Хамуры, Кайта и Рикки, «этих посылок прямо к Хокаге в Конаху». Мии слушала, широко раскрыв глаза. «В Конаху. Ты хочешь отвезти их туда?» «Именно», — подтвердил я. «Я лично объясню ситуацию Хирузину Сарутоби. Представлю ему доказательства того, что именно эти предатели стояли за нападением на его пограничный пост, что они действовали на свой страх и риск, пытаясь втянуть наши деревни в полномасштабную войну, подставив и меня, и вас, и все Киригакури. Мы покажем Конахе, что Киригакури не потерпит предательства в своих рядах и готова само очищаться от подобных элементов. Это продемонстрирует нашу решимость бороться с внутренними врагами и нашу приверженность миру, который они в Конахе так ценят. Это будет сильный политический ход, Мизукаге сама. Мы не только снимем с себя все подозрения, но и покажем, что новая Киригакури – это сила, с которой нужно считаться, сила, способная навести порядок в собственных рядах. Я видел, как Мия обдумывает мои слова. Страх и отвращение в ее глазах постепенно уступали место пониманию и даже некоторому восхищению моей дальновидностью. Она была политиком, и она понимала выгоды такого шага. А уже после того, я закончил свою мысль, как мы урегулируем этот международный инцидент. Когда Конаха будет удовлетворена нашими действиями, мы вернемся в деревню. И тогда, Мизукаге сама, мы устроим им ту самую показательную казнь, которую они заслужили, чтобы каждый в Кире, от простого генина до старейшины, видел и понимал истинную цену измены и заговора против своей деревни. Мии глубоко вздохнула, словно сбрасывая с плеч тяжелый груз. «Это очень смелый план, Акио», — сказала она, ее голос все еще был немного слабым, но в нем появилась уверенность. «И, пожалуй, единственно верный в сложившейся ситуации. Хорошо, я даю свое согласие. Подготовь делегацию». И она посмотрела на изувеченных пленников, и ее лицо снова исказило гримаса отвращения. «Постарайся, чтобы они дожили до Конахи и выглядели достаточно презентабельно для главных виновников». Я усмехнулся. «Не беспокойтесь, Мизукаге сама. Я лично прослежу, чтобы они были в наилучшей возможной форме для своего последнего путешествия. Они еще сыграют свою роль в нашей маленькой пьесе». Она кивнула, все еще бледная, но уже более собранная. «Действуй, Акио, и да хранит тебя удача. Нам всем она понадобится». Я удовлетворенно кивнул. Она снова была в моих руках, послушная моей воле, пусть и прикрываясь маской политической необходимости. Этот ход не только решал проблему с Конахой, но и давал мне возможность продемонстрировать свою власть и влияние за пределами Кири. А показательная казнь, она будет незабываемой. Весь туман содрогнется. Я бросил последний взгляд на сломленных заговорщиков. Их жалкие попытки обвинить меня лишь ускорили их конец. Они еще не знали, что их страдания только начинаются. Путешествие в Конаху будет для них особенно увлекательным. А затем, грандиозный финал на главной площади Киригакури. Порядок демона тумана утверждался не только железом и кровью, но и холодной, расчетливой политикой. И это было только начало. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. HTTPS Бусти то просто 0.101 донате. Глава 161. Приговор демона и путь в Конаху. Утро следующего дня в Киригакури выдалось особенно промозглым и туманным, словно сама природа отражала то напряжение, что витало в воздухе. По моему настоянию, Мизукаге Мейтеруми созвала экстренное заседание расширенного совета деревни. В него входили не только уцелевшие старейшины, но и главы всех влиятельных кланов, а также высший командный состав Анбу и регулярных сил Шиноби, все те, кто имел хоть какой-то вес в принятии решений. Я хотел, чтобы приговор предателям прозвучал не только из моих уст, но и был, Пусть и формально, легитимизирован этой сходкой сливок общества Кири. Зал совета в резиденции Мизукаге был полон. Десятки пар глаз были устремлены на меня, когда я, в сопровождении Мизукаге Мей, вошел и занял свое место рядом с ней, по правую руку. В этих взглядах читалось многое. Страх, любопытство, затаенная враждебность, подобострастие, а у некоторых, даже плохо скрытое злорадство по отношению к тем, кто еще вчера сидел среди них, а теперь находился в подвалах Овкр. Мия открыла заседание, ее голос звучал устало, но твердо. «Уважаемые члены совета, старейшины, главы кланов, командиры, я созвала вас сегодня по чрезвычайному поводу. Как вам уже, вероятно, известно, вчера силами отряда военной контрразведки под руководством моего советника Киодона были произведены аресты нескольких высокопоставленных лиц нашей деревни по подозрению в государственной измене. Киодона провел тщательное расследование инцидента на границе со страной огня, а также выявил заговор, направленный на дестабилизацию обстановки в Киригакуре и подрыв моей власти. Сейчас он представит вам результаты этого расследования». Я поднялся. В зале воцарилась мертвая тишина. Мой взгляд медленно прошелся по лицам присутствующих, задерживаясь на каждом на долю секунды. Я видел, как некоторые отводили глаза, как другие пытались казаться невозмутимыми, но их сжатые кулаки или подрагивающие желваки выдавали их истинное состояние. «Господа», мой голос был спокоен, но каждое слово отдавалось в гулкой тишине, словно удар молота. «Расследование завершено. Вина старейшины Хамуры, главы клана Хёсицу Кайта и Джонин, командира Рикки в организации провокаций на границе с Канахой, в сговоре с целью дискредитации руководства Киригакури и разжигания войны, полностью доказана. Я выложил на стол перед советом несколько свитков и артефактов. Показания Ганрю Хмурова и его людей, выбитые моими мечниками, о методах допроса я, разумеется, умолчал. Улики, найденные на старом маяке, кусок дорогой ткани, металлическая чешуйка, заключение эксперта о составе редких духов, финансовые отчеты, указывающие на нецелевое использование средств некоторыми из арестованных, и, наконец, личное дело Рикки с упоминанием того самого шрама в виде полумесяца на запястье, который так удачно вспомнил Ганрю. Доказательства были косвенными, но искусно подогнанными и поданными так, что сомнений в виновности арестованных почти не оставалось, особенно у тех, кто не хотел бы оказаться на их месте. Эти люди, я произнес это слово с плохо скрываемым презрением, не только предали свою деревню, но и поставили под угрозу тот хрупкий мир, который мы с таким трудом пытаемся построить. Они пытались манипулировать мной, Мизукаге самой, и всеми вами. Их цель была – хаос, смута, возможно, даже возвращение к темным временам правления Ягуры, когда подобные им интриганы чувствовали себя как рыба в воде. В зале пронесся возмущенный шепот. Кто-то качал головой, кто-то тихо переговаривался, обсуждая услышанное. Лица многих выражали праведный гнев. «Лицемеры», — подумал я с холодной усмешкой, — «большинство из вас сами не прочь поучаствовать в подобных играх, если бы были уверены в успехе и своей безнаказанности. Мизукаге сама и я», — продолжил я, дождавшись, когда шум немного утихнет, приняли решение, которое позволит не только наказать виновных по всей строгости закона, но и урегулировать возникший инцидент с Канахагакури, показав им нашу решимость бороться с предательством в собственных рядах. Будет сформирована официальная делегация Киригакури, которую я лично возглавлю. Мы доставим этих троих предателей в Канаху и представим их Хокаге как истинных виновников нападения на пограничный пост. Это продемонстрирует нашу открытость и стремление к миру. А по возвращении их ждет публичная казнь на главной площади Киригакури. Чтобы каждый житель нашей деревни, от ребенка до старика, навсегда запомнил, какова цена измены. Последние слова я произнес особенно отчетливо, глядя в глаза тем членам совета, в чьей лояльности я сомневался. Пусть знают, пусть боятся. Реакция была предсказуемой. Большинство выразило полное одобрение мудрому и решительному плану. Некоторые, самые трусливые, начали наперебой клеймить предателей, выражая свое глубокое возмущение их низостью. Лишь несколько старейшин, друзей Хамуры, сидели бледные и молчаливые, не смея поднять глаз. Они понимали, что это конец, и для их друзей, и, возможно, для их собственного влияния. Старейшина Мацудай, один из немногих, кто сохранял относительное хладнокровие и обладал некоторым авторитетом, осторожно спросил: «Киодона, Мизукаге сама Это очень смелый план, но не считаете ли вы, что доставка наших преступников, пусть и предателей, в другую деревню может быть воспринята как проявление слабости, как унижение для Киригакури? Старый лис, подумал я, пытается играть на гордости, посеять сомнения. Напротив, Мацудай Дона, ответил я, не давая Мии вмешаться, это будет воспринято как проявление силы и уверенности. Мы не боимся признавать свои проблемы и решать их открыто. Мы показываем, что Киригакури достаточно сильна, чтобы самостоятельно выявлять и карать предателей такого уровня, и достаточно мудро, чтобы предотвращать войны, спровоцированные их действиями. Это позиция силы, а не слабости. И Хокаге Сарутоби, я уверен, оценит этот жест. Мацудай поджал губы, но больше вопросов не задавал. Остальные члены совета также предпочли не спорить. Решение было принято. Или, вернее, я его принял, а они лишь формально одобрили. Ближе к вечеру я собрал своих мечников и 10 лучших оперативников ОФКР в главном зале нашей цитадели. Эти 10 подростков, 7 мальчиков и 3 девочки, возрастом от 13 до 15 лет, были гордостью моей программы подготовки. Они прошли через кровь, боль и страх. Их воля была закалена, а навыки отточены до смертоносного совершенства. Среди них была и Акане, та самая девочка, что хладнокровно перерезала глотку главарю бандитов. Ее глаза теперь горели холодным, сосредоточенным огнем. «Завтра на рассвете мы выступаем в Канахагакуре», — объявил я, обводя их строгим взглядом. «Это не просто миссия сопровождения, это дипломатическая миссия особой важности. И вы, лицо ОФКР, лицо нового Киригакури». Я видел, как в глазах детей мелькнул огонек, смесь гордости за оказанное доверие и предвкушение чего-то нового, неизведанного. «Ваша задача – обеспечить безопасность делегации и груза», – я выразительно посмотрел на них. «В Канахе вы будете находиться на чужой территории. Любая провокация, любая ошибка может стоить нам очень дорого. Поэтому абсолютная дисциплина, беспрекословное выполнение приказов, никакой самодеятельности. Вы наблюдаете, вы слушаете, вы запоминаете, но не вмешиваетесь без моего прямого приказа. В Канахе много сильных шиноби, не стоит их недооценивать, но и бояться их не нужно. Вы элита ОФКР, вы лучшие, и вы должны это показать своей выдержкой, своей дисциплиной, своей готовностью действовать. Это понятно? Хай, Акио-сама. Их голоса прозвучали как один, четко и уверенно. Отлично, я кивнул. Араши, Курамару, вы отвечаете за боевое охранение делегации. Уми, Гинза, за тактическую разведку и контрнаблюдение на маршруте и в Канахе. Чиуджура, я посмотрел на него, ты будешь моим личным помощником и связным. Кроме того, на тебе подготовка груза к транспортировке. Я повернулся к нему. Возьми несколько повозок из деревенских конюшен. Оборудуй одну из них прочной клеткой. Достаточно большой для троих, но достаточно тесной, чтобы они не чувствовали себя комфортно. И еще, Чиуджура, приведи из госпиталя Кири 2-3 опытных медиков. Пусть они окажут первую помощь нашим пассажирам. Залечат самые серьезные раны, чтобы те не сдохли по дороге от потери крови или заражения, но без излишеств. Они должны выглядеть жалкими и сломленными, но живыми. И проследи, чтобы медики не болтали лишнего. Строгий контроль. Они будут работать под наблюдением твоих людей из ОФКР. И после оказания помощи, немедленно отправить их обратно в госпиталь, взяв подписку о неразглашении под страхом. Ну, ты сам знаешь, чего. Чиуджура побледнел, но кивнул. Будет исполнено, Акио-сама. Ему все еще тяжело даются такие приказы, отметил я про себя. Но он учится. Страх и долг, хорошие учителя. Все свободны. Готовьтесь к выступлению. Завтра нас ждет долгий путь и очень интересная встреча в Канахе. Мечники и дети-оперативники разошлись. Их шаги гулко отдавались в тишине зала. Я остался один, глядя на карту страны огня. Канаха. Деревня скрытого листа. Родина многих легендарных шиноби. И нынешний центр политической силы в мире. Этот визит будет не просто дипломатической миссией. Это будет моя первая серьезная игра на международной арене. И я собирался сыграть ее так, чтобы меня запомнили надолго. А потом будет показательная казнь в Кире. Чтобы все, и свои, и чужие, навсегда усвоили. С демоном тумана шутки плохи. Очень плохи. Ребят, у меня на подходе 6 готовых глав, которые просто ждут своего часа, ухмыляется. И, Има, вы не представляете, что вас там ждет. 3 главы подряд, чистейший экшен, яркие динамичные сражения, причем с канонным персонажем, да не абы как, а по полной программе – взрыв. Теперь вот думаю, выложить все одним махом, чтобы разорвало сразу, или по частям, растянуть кайф на завтра, думает. В общем, посмотрим, если будет актив, комменты, движ, может и бахну все сразу. Так что не молчите, мне интересно, кто с нами до конца, глаза. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донате. Глава 162. Демон на пороге. Ребят, огромный респект за вашу поддержку. Особенное спасибо Руслану. Уже второй раз кидает донат. Ты реально красавчик, бро, ура, очень мотивирует, правда. Спасибо, что цените мой труд, желтое сердце. А теперь, встречайте новые главы. Начинается арка «Путь в Канаху», и сразу, бам, три главы чистого экшена. Драки, напряжение, канонные персонажи, все, как вы любите, огонь. Заряжаемся, читаем, не забываем про комменты, мне важно знать, как вам такое развитие. Канахагакури но Сата, кабинет Хокаге. День в Канахе выдался на удивление спокойным, если не считать обычной суеты мирной деревни. Третий Хокаге, Хирузин Сарутоби, сидел за своим столом, заваленным горами документов, и с усталым вздохом раскуривал свою любимую трубку. Солнечные лучи лениво пробивались сквозь жалюзи, освещая пылинки, танцующие в воздухе. Напротив него, в тени, словно хищный зверь в засаде, сидел Данза Шимура, глава корня Анбу. Его единственный видимый глаз был холоден и непроницаем. Сегодня они обсуждали насущные проблемы деревни, и разговор коснулся участившихся вылазок бандитов на торговых путях, ведущих к столице страны огня. Доклады от патрульных групп вызывают беспокойство. Хирузин, голос Данза был как всегда ровным, лишенным эмоций, но в нем чувствовалась скрытая сталь. Активность этих разбойничьих шаек возрастает. Торговцы несут убытки, жалуются даймё. Это подрывает нашу репутацию как гаранта безопасности внутри страны. Стандартные патрули не справляются, они слишком предсказуемы. Хирузин выпустил клуб ароматного дыма. Я знаю, Данза. Мы уже увеличили количество патрулей и выделили дополнительные отряды для сопровождения крупных караванов. Но наши ресурсы не безграничны. Каждая такая операция отвлекает шиноби от других, не менее важных задач, охраны границ, выполнения миссий за пределами страны. Возможно, стоит применить более решительные методы, возразил Данза. Несколько показательных зачисток, проведенных без лишней огласки, но с максимальной жестокостью, быстро отобьют у этих отбросов желание промышлять на наших землях. Корень мог бы заняться этим, эффективно и без лишнего шума. Хирузин нахмурился. Предложения Данза всегда несли на себе отпечаток его безжалостной прагматичности. Мы не можем действовать как разбойники, Данза, даже против разбойников. Должны быть законы, правила. К тому же, это создаст опасный прецедент. Внезапный стук в дверь прервал их спор. «Войдите», – устало произнес Хирузин. На пороге появился оперативник Анбу в стандартной маске. Он молча прошел в центр кабинета, опустился на одно колено и протянул Хокаге запечатанный свиток. «Хокаге сама, срочное официальное донесение от Гадэми Мизукаге Киригакури но Сата, доставлено их курьером только что». Хирузин удивленно поднял брови. «Официальное письмо из Кири». После недавнего инцидента на границе это было неожиданно. Он взял свиток, сломал печать с символом тумана и развернул его. Данза напряженно следил за каждым его движением. Его предыдущие мысли о бандитах мгновенно улетучились, сменившись острым интересом к этому новому, потенциально более важному делу. По мере чтения лицо Хирузина становилось все более мрачным и удивленным. Он несколько раз перечитал строки, написанные изящным, но твердым почерком Мейтеруми. «Невероятно!» – пробормотал он наконец, откладывая свиток. «Что там, Хирузин?» – нетерпеливо спросил Данза. Теперь, когда речь зашла о Киригакуре, его интерес был неподдельным. Он давно считал туман одной из главных угроз. Письмо от Мизукаге Мей, Хокаге потер виски. Она пишет, что внутреннее расследование в Киригакуре по факту нападения на наш пограничный пост завершено. и что виновные найдены и арестованы. Данза усмехнулся, если это можно было назвать усмешкой на его лице, лишенном эмоций. Так быстро, это либо ложь, либо они просто назначили козлов отпущения. Кто же эти виновные? Несколько неосторожных генинов, которых теперь принесут в жертву ради сохранения лица. Нет, Данза, Хирузин покачал головой, его взгляд был серьезен. Она пишет, что цитирую, в ходе тщательного расследования, проведенного моим советником по вопросам внутренней и внешней угрозы, Акио Дона, была раскрыта преступная группа из числа высокопоставленных чинов Киригакури, включая члена совета старейшин, главу одного из кланов и джонин-командира. Эти предатели, движимые личными амбициями и ненавистью к новому курсу нашей деревни, умышленно организовали нападение на ваш пограничный пост, используя наемных нукининов, с целью спровоцировать конфликт между нашими деревнями и дестабилизировать обстановку в стране Воды. Они задержаны и понесут суровое наказание. Данза на мгновение замер, его единственный глаз остро сверкнул. Высокопоставленные чины, арестованные Акио, это очень интересно. Либо этот Акио действительно настолько эффективен, либо он устраняет своих внутренних конкурентов под благовидным предлогом. Что еще пишет Мизукаге? Она пишет, Хирузин снова заглянул в свиток, понимая всю серьезность ситуации и желая лично заверить вас в нашей приверженности миру и добрососедским отношениям, а также предоставить все необходимые разъяснения и доказательства вины арестованных, я приняла решение направить в Коноха-Гакури официальную делегацию Киригакури. Эту делегацию возглавит мой советник, Акио Дона. Он доставит арестованных предателей в вашу деревню, чтобы вы могли лично убедиться в их причастности и в том, что справедливость восторжествовала. Делегация прибудет в Коноху в ближайшие дни. В кабинете повисла тишина. Данза задумчиво постукивал пальцами по подлокотнику кресла. Акио тот самый, что убил Казека Герасу, задумчиво произнес Хирузин, словно говоря сам с собой. И теперь он лично везет в Коноху предателей своей деревни. Это очень смелый, если не сказать дерзкий, шаг. Что он задумал? Он демонстрирует силу. Хирузин, голос Данза был холоден, и свою личную власть. Он не только раскрыл заговор, но и берет на себя роль дипломата и палача одновременно. Джирая в своих последних донесениях из страны Воды упоминал, что этот Акио создал некое элитное подразделение ОФКР, полностью подчиненное ему. Говорит, там царит железная дисциплина и жесточайшие методы подготовки. Этот мальчишка, он очень похож на меня в молодости, только еще более безжалостен и лишен каких-либо сантиментов. Хирузин тяжело вздохнул. «Похож на тебя, это сравнение меня не радует, Данза. Если он действительно таков, то его визит в Коноху может быть чем угодно, но только не дружеским жестом. Мы должны быть готовы ко всему. Усили охрану деревни и подготовь своих лучших людей из корня для наблюдения за этой делегацией. Я хочу знать о каждом их шаге. Будет исполнено, Хокаге сама». Данза едва заметно улыбнулся краем губ. Для него эта ситуация была лишь очередной партией в большой политической игре, и появление такой фигуры, как Акио, делало эту игру еще более захватывающей. «Я также считаю, что нам следует подготовить специальное место для содержания этих предателей Эскери, и для беседы с ними. Возможно, они расскажут нам много интересного о внутренней кухне Тумана, и о самом Акио». Хирузин кивнул, его лицо было озабоченным. Письмо из Тумана принесло больше вопросов, чем ответов, и появление демона Тумана на пороге Конохи не сулило ничего хорошего. Старый Хокаге чувствовал, как над миром Шиноби снова сгущаются тучи. Киригакури но Сата, исход делегации. На следующее утро, когда первые лучи солнца едва пробились сквозь плотный туман, окутывающий Киригакури, у главных ворот деревни собралась необычная процессия. Впереди, на вороном жеребце, сидел я, Акио. Мое лицо было как всегда непроницаемо, Самихада угрожающе виднелась из-за спины. За мной следовали мои 5 мечников, Курамару, Араши Кайта, Уми, Гинза и Чиуджура, все в полной боевой готовности, их взгляды были холодные и сосредоточены. За ними, десяток лучших оперативников ОФКР, подростки с недетскими глазами, каждый из которых был смертоносным оружием, выкованным в горниле моих тренировок. Их темно-серая форма без знаков различия внушала трепет. А в центре этой процессии, между отрядом мечников и оперативниками ОФКР, медленно двигалась специально оборудованная повозка. Это была прочная деревянная клетка на колесах, запряженная 2 выносливыми лошадьми. Внутри, скорченные и униженные, сидели 3, бывший старейшина Хамура, бывший глава клана Кайта и бывший джонин-командир Рикка. Медики, присланные Чуджура из госпиталя, сделали свою работу, их самые страшные раны были обработаны, кровотечение остановлено, они были в сознании, но их вид был жалок, сломленные, измученные, они были живым воплощением цены предательства, их глаза были пустые или полны тихой, бессильной ненависти. Немногочисленные жители Кири, вышедшие в этот ранний час на улицы, провожали процессию испуганными, любопытными взглядами. Они перешептывались, указывая на клетку с предателями, на мрачные фигуры мечников, на меня, возглавляющего этот зловещий караван. Страх и благоговейный трепет, вот что читалось в их глазах. Это было именно то, чего я добивался. Я оглянулся на своих людей. Все были готовы. Канаха, подумал я, интересно, как они встретят нас, как отреагируют на такой подарок. Эта поездка будет не просто дипломатической миссией, это будет демонстрация силы, демонстрация того, что новая Киригакури, под моим руководством, не потерпит предательства и готова карать своих врагов, где бы они ни были, и пусть весь мир это увидит. Я поднял руку, давая сигнал. Тяжелые ворота Киригакури медленно отворились, пропуская нашу делегацию. Мы вышли из тумана, направляясь в земли страны огня. Путь в Канаху предстоял долгий, и я был уверен, он будет очень насыщенным. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжеты и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://bastito.prosto0101 донати. Глава 163. Дипломатия крови и стали. 6 дней. 6 долгих, монотонных дней тянулась наша зловещая процессия по дорогам, ведущим из страны воды в самое сердце страны огня. Скорость была черепашьей, тяжелая повозка с клеткой, в которой, словно диковинные звери, тряслись трое бывших столпов Киригакури, не позволяла двигаться быстрее. Но эта медлительность была мне на руку. Она давала время подумать, понаблюдать и, что немаловажно, она позволяла грузу в полной мере ощутить всю глубину своего падения и унижения. Каждый день был похож на предыдущий. Скрип колес, мерный шаг моих оперативников Офкр, угрюмое молчание мечников и тихие, едва слышные стоны из клетки. Погода менялась от промозглого тумана на границе страны воды до обманчиво теплого солнца в лесах страны огня, но гнетущая атмосфера внутри нашей делегации оставалась неизменной. Я ехал во главе, на своем вороном жеребце, Самихада за спиной излучала ауру первобытной мощи. Мои мысли были далеко. Канаха, Хирузин Сарутоби, Данза Шимура. Это будет не просто визит. Это будет прощупывание почвы, демонстрация силы, политическая игра с очень высокими ставками. Я вспоминал все, что знал о них из своей прошлой жизни, из докладов разведки. Старый Хокаге, профессор, мастер-техник, но, как мне казалось, слишком мягкий, слишком приверженный устаревшим идеалам мира и добра. И Данза, его тень, воплощение прагматизма и жестокости, основатель корня. Он был мне гораздо ближе по духу, хотя я и понимал, что такой человек никогда не станет надежным союзником, только временным попутчиком или опасным врагом. Кокорино Кагеку и я мысленно перебирал основные аспекты техники, обдумывая возможные варианты ее применения, не здесь, не сейчас, но в будущем. Эта поездка – тоже своего рода поле для изучения, возможность наблюдать за реакциями сильных шиноби, за их ментальными барьерами. Мои 5 мечников держались безупречно. Куромару и Араши Кайта, чьи руки еще помнили теплоту допроса людей Ганрю, сканировали окрестности с холодной эффективностью хищников, готовых к любой угрозе. Уми и Гинза, более молчаливые и наблюдательные, фиксировали каждую деталь пейзажа, каждую встречную фигуру, словно впитывая информацию для будущего анализа. Чуджура, мой самый молодой мечник, ехал рядом с повозкой-клеткой. На его лице застыла маска отстраненной сосредоточенности, но я видел, как иногда его взгляд невольно задерживался на изувеченных телах бывших лидеров Кири, и в его глазах мелькала тень чего, жалости, отвращения, или просто осознание того, какая судьба ждет предателей. Он взрослел быстро, этот мальчик, слишком быстро. 10 оперативников Офкр, сопровождавших нас, были моей гордостью. Подростки, но их выучка, Их дисциплина могли бы посрамить многих взрослых чуунинов. Они несли дозор, разбивали лагерь, готовили пищу, все с молчаливой, отточенной эффективностью. В их глазах не было ни страха, ни любопытства, только исполнение приказа. Но я знал, что они впитывают все, как губки. Для них это была первая серьезная миссия за пределами страны воды, первый взгляд на большой мир. И этот мир они видели через призму моей воли, моей силы. Заключенные в клетке, Хамура, Кайта и Рикка, были жалким зрелищем. Медики, которых прислал Чуджура, сделали свою работу. Остановили кровотечение, наложили грубые повязки, вкололи какие-то поддерживающие препараты. Они должны были дожить до Конохи. Их физические страдания были лишь прелюдией к тому унижению и ментальной агонии, что их ждали. Хамура большую часть времени проводил в забытии, лишь изредка приходя в себя и издавая тихие стоны. Кайта Дона, сломленный и униженный, тупо смотрел в одну точку, его губы беззвучно шевелились, повторяя какие-то проклятия или мольбы. Лишь Рикка в ее глазах все еще горел огонь неукротимой ненависти. Каждый раз, когда мой взгляд встречался с ее, я видел в нем вызов. Она была сломлена физически, но ее дух все еще сопротивлялся. Это было интересно. Возможно, она станет отличным объектом для более глубокого изучения Кокорино Кагеку и по возвращении. Мы избегали крупных поселений, двигаясь по второстепенным дорогам и лесным тропам. Ночевки устраивали в глухих, хорошо защищенных местах. Каждый вечер я проводил короткие тренировки с оперативниками ОФКР, не столько для развития навыков, сколько для поддержания дисциплины и демонстрации того, что даже в походе расслабляться нельзя. На шестой день пути мы достигли границы страны огня. Леса здесь были гуще, воздух, суше и теплее. И почти сразу же мы наткнулись на патруль Конохи, трое чуунинов в стандартной форме, их лица были удивлены и напряжены при виде нашей мрачной процессии. «Стоять!» — выкрикнул старший из них, его рука легла на рукоять куная. «Вы находитесь на территории страны огня, назовите себя и цель вашего визита». Я жестом приказал своим остановиться, выехал немного вперед. «Я Акио, советник Гадайми Мизукаги Киригакури Носата. Это официальная делегация, направляющаяся в Конохагакури с важной миссией к Хокагесами. О нашем прибытии должно быть известно». Чуунины переглянулись. Имя Акио и упоминание Мизукаге, очевидно, произвели на них впечатление. Но и подозрение в их глазах не исчезло. Особенно когда они рассмотрели повозку-клетку и ее содержимое. «Мы должны доложить начальству», – пробормотал старший. «Ожидайте здесь». Через полчаса, которые мы провели в молчаливом ожидании, из леса появилась группа анбуканахи, пятеро шиноби в фарфоровых масках. Их движения были быстрыми и бесшумными. Возглавлял их оперативник с маской ястреба. Он приблизился, его взгляд, вернее, прорези маски, внимательно изучал меня, моих мечников, оперативников ОФКРУИ, наконец, клетку с заключенными. Акио Дона из Киригакури, его голос был холоден и официален. «Я капитан Имаджи, анбуканахи. Мне приказано сопроводить вашу делегацию до ворот деревни. Хокаге сама ожидает вас, следуйте за нами». И, он сделал паузу, его взгляд снова задержался на клетке, никаких непредвиденных действий на территории страны огня. «Это понятно, напыщенный индюк», — подумал я, но внешне остался невозмутим, боится, и пытается это скрыть за показной строгостью. «Вполне понятно, капитан Имаджи», — ответил я, — «мы здесь с мирными намерениями, если, конечно, нас не спровоцируют». Путь до Конохи под конвоем Анбу занял еще несколько часов. По мере приближения к деревне пейзаж менялся. Густые леса уступали место более открытым пространствам, ухоженным полям. Вдалеке показались массивные стены Конохагакури и высеченные в скале лица бывших Хокаге. Монументальное зрелище, призванное демонстрировать мощь и историю этой деревни. «Сердце мира шиноби», – размышлял я, глядя на приближающуюся Коноху. «Деревня, породившая столько легенд и столько проблем. Интересно будет посмотреть на нее изнутри, на тех, кто сейчас дергает за ниточки». Мои мечники и оперативники ОФКР также с нескрываемым любопытством разглядывали незнакомые окрестности, но их дисциплина не ослабевала ни на мгновение. У главных ворот Конохи нас уже ждали. Усиленная охрана, несколько джонинов с серьезными лицами. Капитан Имаджи переговорил с ними, и тяжелые ворота медленно отворились, пропуская нашу процессию. Коноха она разительно отличалась от Киригакури. Широкие, залитые солнцем улицы, оживленное движение, смех детей, множество магазинов и лавочек. Здесь не чувствовалось того гнетущего страха и подозрительности, что были неотъемлемой частью моего тумана. Но я знал, что и под этой мирной личиной скрываются свои тени, свои интриги. Жители Канахи с удивлением и нескрываемым любопытством провожали нашу мрачную делегацию. Особенно их привлекала клетка с изможденными заключенными. Шепот, как змея, пополз по толпе. «Смотрите, это же шиноби тумана. А кто это в клетке? Какие страшные. А во главе это же он похож на того самого демона, о котором говорили». Я не обращал внимания на эти перешептывания. «Пусть смотрит, пусть боятся, пусть понимают, что Киригакури больше не та слабая, раздираемая распрями деревня, какой она была раньше. У резиденции Хокаге нас остановили. Капитан Ямаджи сообщил, что Хокаге сама примет меня одного. Мои мечники и оперативники Офкр, а также повозка с заключенными, будут сопровождены на один из тренировочных полигонов на окраине деревни, где они будут находиться под охраной Анбуканахи до дальнейших распоряжений. Я коротко проинструктировал Курамару. Полная боевая готовность, никаких контактов с местными без моего разрешения. Если кто-то из канаховцев попытается спровоцировать вас или приблизиться к грузу, действуйте по обстановке, но без излишней жестокости, если это возможно. Мы здесь дипломаты. Пока что, Курамару молча кивнул. Я видел в его глазах понимание. Он и остальные мечники справятся. А дети Офкур, для них это будет еще один урок выдержки и дисциплины в незнакомой, потенциально враждебной обстановке. Я направился в резиденцию Хокаге, сердце этого осиного гнезда. Интересно, какой прием меня ждет? Кабинет третьего Хокаге был просторным, но заваленным свитками и книгами. Сам Хирузин Сарутоби, в своей традиционной одежде Хокаге, сидел за столом, раскуривая трубку. Рядом с ним, в тени, почти невидимый, стоял Данза Шимура. Его единственный глаз внимательно изучал меня с того момента, как я вошел. Атмосфера была напряженной, несмотря на внешнее спокойствие старого Хокаге. Акио Дона из Киригакури, Хирузин указал на стул напротив себя. «Присаживайтесь. Мы получили письмо от Мизукаге Самы. Весьма неожиданное развитие событий». Я сел, мой взгляд спокойно встретился со взглядом Хокаге, а затем скользнул по фигуре Данза. «Старый лис Сарутоби», — подумал я, — пытается казаться мудрым и уставшим, но хватку не потерял. А этот, Данза, тень Канахи, вот кто действительно опасен. Он не обманывается словами, он видит суть. В чем-то он похож на меня, только методы у него более подковерные. Данза тем временем также оценивал меня. «Молод», — думал он, — «его единственный глаз сверлил меня насквозь. Слишком молод для такой силы и такой репутации. Демон тумана, убийца Казекаге. И теперь, кукловод, дергающий за ниточки в Кире, опасен, непредсказуем. Но, возможно, полезен или его нужно устранить, пока он не стал неуправляемой угрозой для Канахи. Хокаге сама, Данза Дона, начал я, мой голос был ровным и деловым. Я прибыл по поручению Гадайми Мизукаге, чтобы лично представить вам доказательства предательства тех, кто стоит за недавним инцидентом на вашей границе. Киригакури осуждает этот акт агрессии и готова сотрудничать для установления истины и наказания виновных. Эти виновные, как вам уже известно из письма, находятся здесь, в Канахе, под моим конвоем. Весьма оперативно, Акио Дона, вставил Данза, его голос был лишен каких-либо эмоций. Раскрыть заговор такого уровня, арестовать высокопоставленных чинов и доставить их сюда в столь короткие сроки, это впечатляет. Или вызывает вопросы. Я встретил его взгляд без тени смущения. В Киригакури мы не терпим предательства, Данза Дона, и действуем решительно. У нас были все основания полагать, что эти люди готовили и другие провокации, способные ввергнуть наши деревни в войну. Их быстрая нейтрализация была вопросом безопасности не только Кири, но и всего региона. И все же, вмешался Хирузин, мягко, но настойчиво, мы хотели бы понять мотивы этих предателей и убедиться, что это действительно они, а не назначенные виновные. Разумеется, Хокаге сама, я кивнул. Именно поэтому они здесь. Вы сможете лично их допросить и увидеть доказательства, которые мы собрали. Наступила пауза. Данза первым нарушил молчание. Нападение на наш пограничный пост, оно привело к жертвам среди наших шиноби, Акио Дона, к значительному материальному ущербу. Канаха понесла потери. Как Киригакури намерена это компенсировать? Я ожидал этого вопроса, особенно от Данза. Киригакури официально приносит свои извинения за действия этих предателей, которые, хоть и косвенно, но привели к трагедии, Я произнес это с идеально выверенной долей сожаления. Что касается компенсации, Мизукаге сама уполномочила меня обсудить этот вопрос. Но позвольте мне, Акио, от себя лично и от имени моего отряда, предложить нечто иное, нежели просто материальное возмещение. Я посмотрел прямо на Данзо, затем на Хирузина. Если когда-нибудь Конохагакури потребуется помощь в деле, где не справятся обычные методы, где потребуется особая эффективность и конфиденциальность, вы можете рассчитывать на одну услугу от меня и моего отряда. Мы выполним для вас одно задание любой сложности, безвозмездно, как знак нашей доброй воли и стремления загладить вину тех отбросов, что я привез с собой. В кабинете снова воцарилась тишина. Мое предложение было дерзким. Услуга от демона тумана и его элитного отряда – это было гораздо ценнее любых денег и гораздо опаснее. Это создавало прецедент, связывало нас невидимыми нитями. Хирузин задумчиво раскуривал трубку. Данзо же я увидел, как в его единственном глазу блеснул хищный интерес. Он оценил этот ход. «Это весьма необычное предложение, Акио Дона», – наконец произнес Хирузин. «Мы обдумаем его. Но сначала мы действительно хотели бы взглянуть на этих ваших виновников и на ваших хваленых оперативников ОФКР, о которых до нас доходят весьма противоречивые слухи. Как пожелаете, Хокаге сама, я поднялся. Они ждут на одном из ваших полигонов. Можете задать им любые вопросы. Мы втроем, я, Хирузин и Данзо, направились на полигон, где мои мечники и оперативники ОФКР держали под охраной клетку с заключенными. При нашем появлении мои люди вытянулись в струнку, их дисциплина была безупречна. Дети ОФКР, стоявшие в оцеплении, смотрели прямо перед собой, их лица были непроницаемы, несмотря на присутствие двух таких легендарных фигур, как Хокаге и Данзо. Данзо внимательно изучал моих оперативников. Я видел, как его взгляд оценивающе скользил по их снаряжению, по их выправке, по холодному блеску в их глазах. Он видит в них потенциал, подумал я, и опасность. Он понимает, какую силу я создаю. Клетку с Хамурой, Кайто и Риккой выкатили на середину полигона. Их вид был ужасен. Сломленные, измученные, они едва держались на ногах. Вот они, Хокаге сама, Данзо Дона, объявил я. Задавайте свои вопросы. Хотя, не думаю, что они смогут добавить что-то сверх того, что уже есть в их признательных показаниях, которые я вам передам. Хирузин подошел к клетке. Его лицо было полно скорби и брезгливости. Хамура Дона, Кайто, Рикка, его голос был тих. Это правда, все то, в чем вас обвиняют. Вы действительно пытались развязать войну? Хамура лишь что-то нечленораздельно простонал. Кайто безумно рассмеялся, а затем забился в рыданиях. Рикка же, с трудом подняв голову, посмотрела на Хокаге налитыми кровью глазами. Он, Акио, он чудовище, прохрипела она. Он пытал нас, заставил. Это все ложь, он сам. Довольно. Мой голос прозвучал как удар хлыста. Рикка вздрогнула и замолчала, ее взгляд снова наполнился ненавистью ко мне. Данзо подошел ближе, его единственный глаз внимательно изучал заключенных, затем перевел взгляд на меня. Их состояние весьма плачевно, Акио Дона. Вы были очень убедительны в своих допросах. Я всегда добиваюсь результата, Данзо Дона, ответил я с холодной усмешкой. Предатели должны понимать, что их ждет. Что вы намерены с ними сделать по возвращении в Кири? Спросил Хирузин, его голос был напряжен. Их ждет публичная казнь, Хокаге сама, ответил я без колебаний. Как я уже говорил, чтобы каждый в Кири и за его пределами знал цену измены. Они вернутся со мной, их роль здесь сыграна. Наступила пауза. Хирузин обменялся взглядами с Данзо. Что ж, Акио Дона, наконец сказал старый Хокаге, его голос звучал устало. Вы и ваш отряд, должно быть, устали с дороги. Коноха предлагает вам свое гостеприимство. Вы можете отдохнуть день. Я отдам распоряжение разместить вас и ваших людей в одной из лучших гостиниц деревни. Что касается этих, он кивнул на клетку, мы хотели бы немного пообщаться с ними наедине. Узнать, действительно ли они действовали сами, или у них были сообщники здесь, в стране огня. Для нашей собственной безопасности, разумеется. Я усмехнулся про себя. Старый лис хочет сам вытрясти из них все соки, узнать больше о Кире, об ОФКР, обо мне. Что ж, пусть попробует. От этих троих он уже ничего нового не узнает. Я позаботился об этом. Как скажете, Хокаге сама, я вежливо склонил голову. Мы с благодарностью примем ваше предложение отдохнуть. А что касается заключенных, они в вашем полном распоряжении на это время. Но завтра на рассвете мы заберем их и отправимся обратно в Кири. К тому же, подумал я, мне и самому не мешало бы осмотреться в Канахе. Деревня, ставшая центром стольких событий в каноне, интересно будет взглянуть на нее поближе. Возможно, даже встретить кого-то из ключевых персонажей. Это может быть полезно. Хирузин кивнул, его лицо было непроницаемо, но я знал, что он доволен моим ответом. Игра началась, и я был готов к ней. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Boosty. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Boosty ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://boosty.to/0101 донати. Глава 164. Предложение старого лиса. Обратный путь с тренировочного полигона в кабинет Хокаге пролегал в гнетущем, почти осязаемом молчании. Хирузин Сарутоби шел впереди, тяжело опираясь на свою трость. Его старое лицо было изборождено морщинами усталости и глубокой задумчивости. Данзо Шимура следовал за ним бесшумной тенью, его единственный глаз холодно мерцал из-под бинтов, не выражая ничего, кроме ледяного расчета. Я, Акио, замыкал это странное трио, сохраняя внешнее спокойствие, но мой разум лихорадочно анализировал каждую деталь, каждое слово, каждый взгляд, которыми мы обменялись на полигоне. Старый Хокаге, Хирузин, он был не так прост, как мог показаться на первый взгляд. Его предложение отдохнуть и оставить пленников под присмотром Канахи было очевидной уловкой. Он хотел получить доступ к предателям, вытрясти из них всю информацию о Кире, обо мне, об Овкур. Это было ожидаемо. Данзо же он был более прямолинеен в своей жажде контроля и информации. Его присутствие рядом с Хокаге было постоянным напоминанием о том, что в Канахе, как и в любой другой великой деревне, идет своя, скрытая от посторонних глаз, борьба за власть, своя игра теней. Мы вошли в кабинет Хокаге. Та же заваленная свитками комната, тот же запах старой бумаги и табака. Хирузин тяжело опустился в свое кресло, жестом приглашая меня и Данзо сесть. Но Данзо не спешил. Хокаге сама, его голос прозвучал в тишине кабинета неожиданно резко. Прежде чем мы продолжим нашу любезную беседу с Акио Дона, я считаю необходимым немедленно изолировать и допросить доставленных им преступников. Их показания могут иметь критическое значение для безопасности Канахи, учитывая серьезность их деяния и возможные связи с другими враждебными элементами. Корень готов взять эту задачу на себя. Мы гарантируем быстрое и эффективное получение всей необходимой информации. Не успел Хирузин и рта раскрыть, как в дверях кабинета, словно возникнув из ниоткуда, материализовались двое оперативников Корня в своих безликих масках. Их появление было настолько внезапным и бесшумным, что даже я на долю секунды ощутил легкое удивление их профессионализмом. Данзо явно подготовился заранее. Хирузин нахмурился, его взгляд стал тяжелым. Данзо, это официальная делегация. Пленники находятся под ответственностью Акио Дона и Мизукаге. Пленники, обвиняемые в попытке развязать войну с Канахой. Хирузин, перебил его Данзо, не повышая голоса, но в его словах звенела сталь. Их допрос, наш прямой долг и право. Или ты предпочитаешь, чтобы они вернулись в Кире, и мы так и не узнали всей правды об их возможных сообщниках здесь, в стране огня. Акио Дона, он повернул голову ко мне, его единственный глаз впился в меня, вы ведь не будете возражать, если мои люди помогут вам в этом нелегком деле, вы же сами заинтересованы в полном раскрытии этого заговора, не так ли? Я встретил его взгляд с холодной усмешкой. Старый интриган хочет не только получить информацию, но и проверить мою реакцию, мою уверенность, а возможно, и попытаться найти в показаниях пленников что-то, что можно будет использовать против меня или Кири в будущем. Мне нечего скрывать, Данзо Дона, ровно ответил я. Эти трое, отработанный материал, они уже рассказали все, что знали, моим людям, и их признания задокументированы. Если вы надеетесь выжать из них что-то еще, что ж, это ваше право, можете забирать их, мне они больше не нужны. Их дальнейшая судьба, до момента возвращения в Кире для публичной казни, меня мало волнует. Главное, чтобы они остались живы до этого момента. Мизукаге сама будет очень разочарована, если они не предстанут перед народом тумана во всей своей красе. Данзо едва заметно кивнул, На его губах мелькнула тень удовлетворения. «Мы позаботимся об их сохранности, Акиодона, можете не сомневаться». Он отдал короткий приказ своим оперативникам, и те бесшумно исчезли. Через несколько минут из коридора донеслись приглушенные звуки борьбы, короткий вскрик и затем тишина. Пленников уводили, наверняка в самые глубокие и темные подвалы штаб-квартиры Корня, где их ждал новый, возможно, еще более изощренный круг ада. Их отчаяние, их страх перед неизвестностью были почти осязаемы даже здесь, в кабинете Хокаге. Сущность внутри меня одобрительно заурчала. Когда звуки в коридоре стихли, Хирузин тяжело вздохнул, словно избавляясь от неприятного осадка. Он снова раскурил трубку, наполнив кабинет ароматным дымом. «Что ж, Акиодона», — начал он уже более спокойным, почти отеческим тоном, «теперь, когда формальности с грузом улажены, давайте вернемся к вашему щедрому предложению об одной услуге. Канаха ценит вашу готовность к сотрудничеству, но, признаюсь, меня, как старого шиноби, больше интересует не столько возмещение ущерба, сколько обмен опытом». Он сделал паузу, внимательно глядя на меня. «Слухи о вашей силе, Акиодона, и о мощи ваших мечников, дошли и до Канахи. Говорят, вы в одиночку способны противостоять целой армии. Говорят, ваши методы тренировок вовкру не имеют аналогов по своей эффективности, хоть и вызывают некоторые вопросы у сторонников традиционных подходов». Он улыбнулся краешком губ, но его глаза оставались серьезными и проницательными. «Лично я всегда считал, что истинная сила шиноби проявляется не только на поле боя, но и в способности к самосовершенствованию, в готовности учиться и делиться знаниями. Хитрый лис, подумал я, не отрывая от него взгляда, подводит базу под свое истинное желание. Он хочет не обмена опытом. Он хочет увидеть меня в деле, оценить мои способности, мой стиль боя, мои пределы и, возможно, найти мои слабости. В этой деревне, похоже, по-настоящему стоит остерегаться не столько прямолинейного и предсказуемого в своей жестокости Данза, сколько этого добродушного старика Сарутоби. Его методы куда тоньше и опаснее. «У меня к вам личная просьба, Акиодона», — продолжил Хирузин, его голос звучал мягко, почти доверительно. «Я был бы очень признателен, если бы вы согласились продемонстрировать нам свои навыки. Не в официальной обстановке, не на поле боя, а в дружеском, если можно так выразиться, спарринге. У нас в деревне есть один очень перспективный джаунин, талантливый шиноби, примерно вашего возраста, чьи способности признаны во всей стране огня. Я думаю, такой поединок был бы интересен и полезен для обеих сторон. Как вы на это смотрите?» Я на мгновение задумался, взвешивая все за и против. Показать свою силу – это всегда полезно, особенно перед такими игроками, как Хирузин и Данза. Это укрепит мою репутацию, заставит их еще больше считаться со мной искренне. Но это также означает раскрыть часть своих карт, своих техник. Однако я не собирался использовать все свои козыри, и уж тем более, Кокорино Кагекуи. А вот посмотреть на одного из лучших джоунинов Канахи в деле — это было бы весьма любопытно. К тому же, отказ мог быть воспринят как проявление неуверенности или даже трусости, а этого я позволить себе не мог. Для меня будет честью продемонстрировать свои скромные навыки перед вами, Хокаге сама, и таким уважаемым шиноби, как Данзадона. Я слегка склонил голову, на моих губах появилась едва заметная усмешка. «Я принимаю ваше предложение о дружеском спарринге. Надеюсь, ваш джаунин не будет разочарован». Хирузин удовлетворенно кивнул, его глаза блеснули. «Я рад это слышать, Акиодона. Уверен, это будет захватывающее зрелище». Он повернулся к двери, где все это время неподвижно стоял один из его личных анбу. «Капитан Имаджи», — приказал Хокаге, — «проводите, пожалуйста, остальных членов делегации Киригакури, мечников Тумана и их сопровождение, в подготовленные для них апартаменты в лучшей гостинице нашей деревни. Окажите им все необходимое гостеприимство и обеспечьте их безопасность. Они – наши важные гости. Гости или почетные заложники», – усмехнулся я про себя. «Хирузин не так прост. Разделяя меня с моей основной силой, он обеспечивает себе дополнительные рычаги давления и возможность для своих людей пообщаться с моими мечниками и детьми из Овкр. Впрочем, я уверен в своих людях, они не скажут ничего лишнего, а этот опыт пребывания в Канахе будет для них полезен». Капитан Имаджи молча поклонился и вышел. Хирузин повернулся к другому оперативнику Анбу, который появился в кабинете так же бесшумно, как и первый. «А ты», — обратился Хокаге к нему, — Немедленно найди и приведи ко мне Хатаки Какаши. Скажи, что это срочно и не терпит отлагательств. Его присутствие здесь необходимо». При упоминании имени Хатаки Какаши на моих губах появилась уже не едва заметная, а вполне отчетливая, хищная усмешка. Мои глаза на мгновение сверкнули недобрым, предвкушающим огнем. «Хатаки Какаши», — пронеслось в моей голове, — «сын белого клыка Канахи, гений своего поколения, копирующий ниндзя, владелец шарингана, полученного от погибшего товарища из клана Учиха. Легенда, несмотря на свой еще относительно молодой возраст. Тот, кто, по слухам из моей прошлой жизни, скопировал более 1000 техник. И тот, кто станет наставником будущего 7-го Хокаге. Это будет действительно интересно. Посмотрим, Хатаки, чей боевой опыт окажется богаче, чья воля крепче и чьи техники смертоноснее. Кто из нас победит в этой дуэли? И сможет ли твой хваленый шаринган скопировать мою стихию шторма или нечто еще более интересное из моего арсенала?» Моя сущность внутри одобрительно вибрировала, словно голодный хищник, почуявший запах достойной добычи. Этот спарринг обещал быть куда более увлекательным, чем простая демонстрация силы. В кабинете на несколько мгновений воцарилась тишина. Данзо молча наблюдал за мной, его единственный глаз не отрывался от моего лица, пытаясь прочитать мои мысли, уловить хоть малейший намек на мои истинные намерения. Хирузин же, наоборот, казался расслабленным, он снова раскуривал свою трубку, но я чувствовал, что это лишь маска, за которой скрывается напряженное ожидание и острый аналитический ум. Прошло не более 10 минут, как дверь кабинета снова открылась, и на пороге появился тот, кого я ожидал увидеть. Хатаки Какаши. Он выглядел именно так, как я его помнил по рассказам и изображениям из канона. Пепельные волосы, вызывающе торчащие во все стороны, маска, скрывающая нижнюю часть лица, и протектор Канахи, сдвинутый так, чтобы прикрывать левый глаз, его знаменитый шаринган. Его поза была обманчиво расслабленной, одна рука небрежно засунута в карман, но во всем его облике чувствовалась скрытая сила и постоянная готовность к бою. Его единственный видимый правый глаз, спокойный и немного усталый, сразу же оценивающе остановился на мне. Хокаге сама, Данзо сама, его голос был спокойный и немного ленив, как будто его оторвали от чтения любимой книжки из серии Чайча. Вызывали? Что-то срочное. Надеюсь, не очередное спасение котенка госпожи Шиджими? Хирузин усмехнулся. Нет, Какаши, на этот раз все гораздо серьезнее и интереснее. Позволь представить тебе Акио Дона, советника Годайми Мизукаге и главу официальной делегации из Киригакури. Акио Дона, это Хатаки Какаши, один из наших лучших джоунинов. Какаши перевел свой взгляд на меня, в нем мелькнуло удивление, смешанное с профессиональным любопытством. Он наверняка был наслышан обо мне, демон тумана, убийца Казекаге. Моя молодость, вероятно, тоже его удивила. Акио Дона, он слегка кивнул. Рад знакомству. Нечасто шиноби тумана удостаивают нас своим визитом, особенно с такой внушительной репутацией. Взаимно, Хатаки Какаши, ответил я, мой голос был таким же ровным и спокойным. Ваша репутация копирующего ниндзя также широко известна за пределами страны огня. Акио Дона любезно согласился продемонстрировать нам свои навыки в дружеском спарринге. Какаши, вмешался Хирузин, его глаза внимательно следили за нашей реакцией друг на друга. И я хотел бы, чтобы именно ты стал его оппонентом. Это очень важная миссия, Какаши. Мы должны оценить истинный потенциал и стиль боя наших соседей из тумана. Для лучшего взаимопонимания, разумеется. Какаши на мгновение задумался, его взгляд снова обратился ко мне, на этот раз более внимательный, анализирующий. В его правом глазу не было лени, только холодный расчет опытного воина. Дружеский спарринг с советником Мизукаге, он слегка наклонил голову. Весьма необычно. Каковы условия, Хокаге сама? До первой крови, до потери сознания одним из участников, или до тех пор, пока кто-то не признает свое поражение? Думаю, до явного преимущества одного из бойцов, ответил Хирузин. Без смертельного исхода, разумеется. Мы здесь не для того, чтобы развязывать войну, а чтобы лучше узнать друг друга. Спарринг пройдет на третьем тренировочном полигоне. Завтра утром у вас обоих будет время подготовиться и отдохнуть. Меня это устраивает, сказал я, глядя прямо на Какаши. Хаем, Какаши потер подбородок. Что ж, если Хокаге сама приказывает, я не против размяться. Будет интересно посмотреть, чему научились в тумане со времен кровавого тумана. Данза, все это время молча наблюдавший за сценой, наконец подал голос. «Я также буду присутствовать на этом спарринге. В качестве наблюдателя, разумеется, очень любопытно будет взглянуть на столкновение двух столь разных школ и талантов. Разумеется, Данза», — кивнул Хирузин. «Твое мнение всегда ценно». Хокаге поднялся, давая понять, что аудиенция окончена. «Что ж, Акиодона, Какаши, до завтра. Надеюсь, вы оба покажете нам захватывающее зрелище». Акио и Какаши обменялись последними, долгими взглядами, полными невысказанного вызова и затаенного интереса. Предвкушение предстоящей битвы, битвы двух чудовищно сильных шиноби своих деревень, витало в воздухе кабинета Хокаге, смешиваясь с запахом табака и старых тайн. Завтра на третьем полигоне Канахи должно было произойти нечто действительно грандиозное. И я, Акио, был готов показать деревне скрытого листа истинную мощь демона тумана. Привет, читатель. Если тебе нравится моя история и ты хочешь поддержать ее развитие, я буду благодарен за любую поддержку на Бусти. Это помогает мне выкладывать главы чаще, делать арты, развивать сюжет и не терять вдохновение. На Бусти ты найдешь открытая книга, ранний доступ к главам, палитра с красками, эксклюзивные арты, свиток, закулисные заметки и планы на сюжет, облачко с многоточием, и возможность напрямую влиять на развитие истории. Спасибо, что читаешь. Любая поддержка – это вклад в продолжение. https://basti.to.просто0101 донати. Глава 165. Пробуждение Шарингана. Бой. Часть 1. Ночь в Канахе для меня, Акио, прошла в состоянии холодного, отстраненного анализа. Гостиница, предоставленная Хокаге, была роскошной по меркам Кири, но я едва обратил на это внимание. Мои мысли были заняты предстоящим спаррингом. Хатаки Какаши, имя, которое в моей прошлой жизни было синонимом гениальности, трагедии и невероятного таланта. Сын Белого Клыка, обладатель Шарингана, будущий шестой Хокаге. Этот бой будет не просто демонстрацией силы, это будет проверка. Проверка моих собственных навыков против одного из сильнейших шиноби его поколения. И, конечно, возможность собрать бесценную информацию. Я мысленно перебирал известные мне техники Какаши, Чидори и его усовершенствованная версия Рейкири, множество скопированных дзюцу благодаря Шарингану, техники стихии земли и воды, его знаменитые нинкин, собаки-ниндзя. И, конечно, Мангекьё Шаринган с его пугающей техникой Камуи, хотя я сомневался, что он применит ее в дружеском спарринге. Но даже без Мангекьё, Какаши был грозным противником, умным, опытным, невероятно хитрым. Моя сущность внутри предвкушающе вибрировала. Она чуяла силу, чуяла вызов. Я же рассматривал это как очередную ступень, очередной эксперимент. Идеальная возможность проверить свои пределы в контролируемой, но все же достаточно напряженной обстановке.